Гаага, четверг вечером, конец декабря 1881 года. Дорогой Тео, прими благодарность за твое письмо и за его содержание. Я снова находился в Аттене, когда получил твое письмо, после того, как, об этом я тебе уже писал, договорился с Мууве. Теперь, как видишь, я снова возвратился в Гаагу. На Рождестве у меня произошла с отцом довольно бурная сцена, и волны поднялись так высоко, что отец сказал: «Было бы лучше, если бы ты вообще ушел из дому». Это было сказано так определенно, что я действительно уехал в тот же день. В сущности, все это произошло от того, что я не пошел в церковь, сказав, что ежели хождение в церковь принудительно, и я поэтому должен идти в церковь, то я наверняка не пойду туда даже из вежливости, как я это делал почти регулярно во все время моего пребывания в Аттене. Но, увы, в сущности, за этим таится значительно больше, и, между прочим, и вся та история, которая произошла этим летом между мной и К. Я был так раздражен, как не был, сколько помню, никогда в жизни, и прямо высказал, что нахожу отвратительной всю эту систему богопочитания. Я сказал это потому, что в течение всей своей несчастной жизни я был чересчур погружен в эти вещи и не желаю больше иметь с ними дело и должен беречь их, как чего-то рокового. Может быть, я чересчур был раздражен. Пусть так. Но даже если это и так, дело раз навсегда покончено. Я возвратился к Мууве и сказал: «Послушай, Мууве, в Аттене дело у меня не пойдет, я должен жить где-нибудь в другом месте, лучше всего здесь». Тогда Мууве сказал: «Тогда лучше здесь». И вот я здесь снял мастерскую, комнату с альковом, которую можно приспособить под мастерскую довольно дешево, но за городом, в 10 минутах от Мууве. Отец мне сказал, что если мне потребуются деньги, он в крайнем случае может мне их одолжить, но теперь это уж не годится. Я должен быть от него совершенно независим. Каким образом? Этого я еще не знаю, но Мууве в случае нужды хочет мне помочь, а я надеюсь и рассчитываю на тебя. Само собой разумеется, я буду работать и стараться, поскольку могу что-нибудь заработать. Я должен превозмочь тяжелое время. Вода поднимается высоко, может быть, до самого рта, а может быть, и еще выше. Как знать наперед. Но я выдержу сражение, дорого продам жизнь, буду пытаться выиграть и стать на ноги. 1 января я переезжаю в мастерскую. Что касается мебели, возьму самое простое – обыкновенный деревянный стол и пару стульев. Вместо кровати я должен буду удовольствоваться шерстяным одеялом на полу. Но, увы, однако, хочет, чтобы я взял кровать, и в случае необходимости собирается мне ее одолжить. Ты понимаешь, что я страшно погружен в заботы и предвижу еще много возни, однако меня успокаивает все же то, что я уже так далеко зашел, что не могу возвратиться вспять, и хотя путь мой тяжел, все-таки рисуется он мне довольно отчетливо. Само собой понятно, Тео, что я прошу тебя посылать мне время от времени, что можешь, не стесняя, однако, себя самого.